Глава 22. Через четверть часа по полутемным переулкам, ведущим в сторону театра, пригибаясь к земле и закрываясь руками от неистовых порывов декабрьской вьюги, бежал какой-то человек. Припозднившийся солдат или офицер местного гарнизона, внимательно присмотревшись, в желтом неверном свете масляных фонарей смог бы узнать в бегущем Петра Александровича Азаревича. Вид его был ужасен. Без шинели, в изорванном, забрызганном грязью и бурыми пятнами крови мундире он поскальзывался и падал в сугроб, вставал, делал несколько десятков шагов и снова падал, и снова вскакивал, упрямо продолжая свой неистовый бег сквозь пургу и темноту. У него в ушах все еще тонко звенело от выстрелов, но сейчас это его не беспокоило. Метель хлестала его по лицу, ледяной ветер толкал его в грудь и, казалось, тянул его назад за лоскуты кителя, но Азаревич все равно упорно рвался вперед. Он вошел в театр с началом второго акта. Приведя в порядок наспех наброшенный на квартире у Пятакова собственный мундир, нельзя же было появиться здесь в своем прежнем виде, Воролов пошел к лестнице, ведущей наверх в зал. «Петр Александрович, добрый вечер!» Азаревич обернулся. Его догонял Федоров в еще седой от снега шубе. «Что с вами?» — изумленно спросил поручик. «Второй акт уже начался?» — ответил вопросом на вопрос Азаревич. «Да, видно, только что». «Отчего вы не в зале?» «Не приходить же к самому началу, ей-богу! Да и первый акт мне совершенно не по нутру. Простите, но я удивлен вашим видом!» Воролов ускорил шаг. Федоров в замешательстве остановился. Таким Азаревича он еще не видел. На сцене в декорациях, изображавших комнату, убранную по моде середины XVIII века, с камином, резной лестницей и большой кроватью под балдахином, Герман Загорецкий пел дуэтом с призраком старухи-графини, одетой в белоснежный чепец и бескрайнее белое платье. Присмотревшись минуту-другую, Воролов с изумлением признал в призраке Любезникова. «Изворотлив каналья», — мысленно похвалил Порфирия Ивановича Азаревич. Он ни разу не видел эту оперу целиком и поэтому не сразу понял, что за сцена сейчас началась. Но вот из-за кулис со своей арией на устах показалась Наталья Николаевна. Азаревич неожиданно для себя громко вздохнул, не заметив обращенных на него из темноты зала нескольких недовольных ларнетов. Господи, как очевидно все было. Стоило только открыть глаза, найти нужные слова и просто сказать их, и всего этого могло бы и не быть. Никого бы поймать не удалось, да и чихать на это. Можно было бы вызнать у нее только имя, да и просто пристрелить его потом в подворотне, а Мышецкому написать, что они все дружно ошиблись. Как можно было допустить, что все это происходит здесь и сейчас? Вот она уже поднимается на свой добровольный эшафот. Как у нее дрожит голос. Неужели она и вправду сделает это? Наталья Николаевна, растрепанная с отрешенным взглядом, словно в полусне ступень за ступенью преодолела вычурную, безвкусно оформленную лестницу и замерла под большой висельной петлей, спущенной к этой минуте с потолка прямо над ее головой. «Пора!» Азаревич бросился вперед по проходу и в три прыжка оказался на сцене. По партеру волной пронесся возбужденный клокочущий вздох. Потом наступила тишина. Кто-то поспешил закрыть занавес. Его багровые крылья, подлязг неповоротливого механизма и шелест тяжелой бархатной ткани устремились к центру сцены, укрывая ее от взоров зрителей. Зал обескураженно шептался, распространяя в воздухе напряжение, подобное электрическому. Медленно закрывающийся занавес, задев плечо Азаревича, наконец поглотил и эти последние звуки. «Стойте!» — крикнул Воролов, словно в ватную пустоту, и Наталья Николаевна, будто завороженная, посмотрела на него сверху. «Спектакль окончен. Вам больше нечего играть в этой сцене». «Вы ошибаетесь», — услышал он знакомый голос. «Спектакль только начался». Азаревич обернулся на этот голос и направил револьвер в сторону края сцены, за кулисы, туда, где у рычагов обычно стоит рабочий, открывающий и закрывающий занавес, или же актеры, которым пришло время выходить на подмостки. Это был самый надежно укрытый от чужих глаз угол, где всегда темно и со стороны никого не видно. Но сейчас Азаревичу было видно все. Ствол его оружия был направлен точно в бледное лицо Моти Полутова. Он вышел от штабс-ротмистра и вдохнул полной грудью холодный влажный воздух. Словно заново родился. Матвей Васильевич. Матвей Васильевич Полутов. Новый человек, новый полк, новые лица, новая квартира, новый мир на самых задворках империи. Лишь мудрость старая, как у змеи, которая в очередной раз, сбросив кожу, выползает из своего гнезда в новую жизнь навстречу солнцу. Как хорошо улыбнуться ему, этому усталому осеннему светилу, с трудом проталкивающему свои лучи сквозь низкие холодные облака. Да, в прошлый раз все получилось очень мило, простенько, но со вкусом. Правда, в последний момент та девушка вдруг изволила передумать, но это было так забавно. Она так и не успела понять, что все это игра, что нет никакой любви и никакой трагедии тоже. Их просто создали, и она поверила, глупенькая. Пикантно, да. Черт возьми, это дело удивительно тешит самолюбие. И с каждым разом все больше. Никакого сравнения с тем первым случаем, из-за которого, собственно, и пришлось надеть армейский мундир. Сколь многое возможно, если только захотеть и проявить хоть талику вдохновения и изобретательности. Даже удивительно. Доставив свои вещи на квартиру, отрекомендовался там прибывшему неделей ранее офицеру. Этот Келлер — удивительно скрытный тип, даже замкнутый. Никакого любопытства. Стоило ли держать под парами красивейшую историю собственной жизни? Столько фантазий на смарку. На выходе столкнулся еще с одним. Тоже здесь дней 10. Задал ради приличия пару вопросов, но был деликатен, не навязывался. Этот Федоров будет поинтереснее немца. С ним можно сойтись. На второй вечер отправился в театр. Да, в этом маленьком пограничном городишке есть настоящий театр. Ни секунды промедления. На спектакль. «Выходите оттуда, мой милый Васенька», — проговорил Полутов. «А то Петр Александрович в полутьме возьмет, да и не заметит моего револьвера, направленного вам прямо в живот. А мне бы не хотелось уведомлять его об этом, нажав на курок. По крайней мере, сейчас». Из-за деревянной бутафорской колонны появился Любезников с беленым лицом в нелепом платье и парике с чепцом. Он, пошатываясь, шагнул к Полутову. Азаревичу доводилось видеть эту походку. Походку человека, внезапно взглянувшего в глаза смерти. Краем глаза Воролов заметил, как за спиной Полутова закопошились тени. Актеры бесшумно попятились к дверям, ведущим к грим-уборным. «Вы умница, Васенька!» — хихикнул Полутов, а затем изящно, почти танцуя, обогнул широкие юбки графини и встал за актером, приставив револьвер к его виску. «Прекрасный мундир, Петр Александрович, прекрасный! Он, несомненно, вам к лицу! А где же вы оставили все ваши звездочки с погон? Они оказались для вас недостаточно хороши? А мы-то недотёпы гадали за стаканом вина, отчего вы в ваших летах еще поручик? Давно ли в капитанах, ваше высокоблагородие? И за какие заслуги, позвольте узнать?» «За ваше племя». Азаревич не сводил глаз с Полутова. «Наташенька, вы слышите меня? Это он застрелил Шипова. Вы же помните, как они дружно ждали вас после спектаклей? Смеялись, шутили, пили шампанское, читали стихи и пели под рояль. А как Шипов перевязывал ему порезанную бокалом руку на балу в собрании, помните? А как они пару дней спустя вместе пили кофе и делали этот чертов корсет? Ведь он просто застрелил его. Подло! В спину!» «Что вы такое говорите?» — крикнул Полутов, и Азаревич заметил в его голосе нервические нотки. «Зачем он мне нужен? Шипов — обыкновенный дурак и болтун! Он так ничего и не понял!» Они сидели у камина в небольшой зале над сценой. Внизу готовились к репетиции. Сегодня прогоняли заключительную сцену с карточной игрой, где Наталья Николаевна не принимала никакого участия. И потому нынче вечером она была свободна. Примила надоедливый Мотенька, как говорила Екатерина Павловна, просто не мог упустить такой момент. Момент действительно был подходящий. Долгие доверительные разговоры приносят плоды. Это доказывал уже не первый проделанный медицинский эксперимент. Боже, как не везет в жизни, в любви, в карьере, а теперь еще и ссылка в этот всеми забытый Благовещенск. История эта явно пришлась бывшей балерине по душе. Она сперва просто горячо сочувствовала, а сейчас, месяц спустя, уже сама наивно полагая, что мысли, появившиеся в ее голове, принадлежат только ей, делилась своей тоской, той самой, что так необходима в этом тонком деле. И даже более глубокой, чем можно было предположить, достаточно было лишь вовремя подкидывать, как дрова в печь ее душевных терзаний, пугающие выдумки о Келлере. Как вовремя он появился в ее судьбе. На прошлой неделе она, с трудом сдерживая рыдания, рассказывала, что он, кажется, готов даже испортить все декорации, чтобы только сорвать ей спектакль. Очень жаль, но теперь так будет всегда. Актрисы обречены на навязчивых поклонников. Это, увы, просто издержки ремесла. Нет, Келлер тут был ни при чем. Вот вам кара за это омерзительнейшее восхваление Федорова на балу и за руку, израненную раздавленным в бешенстве бокалом. Вот тогда и родился этот гениальный спектакль. Это было вдохновение истинного мастера. Ах, с каким приятным хрустом крошились на части эти хилые фанерные колонны. Сегодня же был самый важный день. День посвящения в план. Она слушала. Белая как мел, но не перебивала и не роптала. Почва оказалась прекрасно подготовленной. Все окружающие прекрасно видят, в каком вы положении, и поймут вас. Все ведь все замечают, и происходящее раз за разом всех устраивает. Поступить так — это даже гуманно, человечно. Вот, например, если я несчастен день, месяц, год и более, то зачем мне это продолжать? Добровольный уход — это облегчение, даже, можно сказать, счастье. Все это воспевание Клеопатр, Джульетт, пиковых дам — это же поощрение со стороны общества. Сколько красивой музыки написано об этом, сколько толстых романов и изящных пьес. Вы ведь играли в «Грозе» Островского, и шекспировскую «Офелию» тоже. Тогда вы согласитесь, что люди идут в театр смотреть на самоубийство, и им это нравится, потому что самоубийство — это облегчение. Если это произойдет, вы не сделаете никого несчастным. Все они только запомнят прекрасную актрису, запомнят фантастическую премьеру, запомнят этот вечер как самое яркое событие их жизни. За дверью что-то скрипнуло. Для окончания репетиции было еще слишком рано. Наталья Николаевна сидела и смотрела в огонь. Казалось, она была где-то глубоко-глубоко в себе. Спрашивать ее о том, слышала ли она что-то, было бесполезно. Пришлось выглянуть в узкий темный коридор, оканчивающийся лестницей, но там никого не было. Показалось? Нет, чья-то большая тень вдруг выскочила из-за двери, и сознание на мгновение померкло. Тьфу, какая же здесь грязь на полу у этих возвышенных служителей мельпомены! Дьявол, как больно! Почему насморк? Кровь? Откуда? Только бы встать, только бы найти опору. Нет, это не подойдет. И вот все вокруг уже усеяно белыми розетками цветов, и в израненный нос бьет этот внезапно разлившийся по коридору пряный терпкий запах хризантем. Все-таки надо непременно подняться. Так, кажется, сейчас с этим помогут. Эй, эй! Нет, так только задушите! Вы безумец! Знакомый голос. И подлец! От Шипова привычно пахло вином, но взгляд его был трезвым и не оставлял сомнений в том, что тот прекрасно продуманный монолог слышала не только Наталья Николаевна. Может, стоило попробовать объясниться? «Это лишнее. Я прекрасно все слышал и готов повторить все до последнего слова нашему штабс-ротмистру!» «Подслушивать — не самое достойное занятие для офицера. Нет, ухо тоже бы пригодилось целым, если вы не против». «Поднимайтесь, мерзавец, и не шумите!» Шипов снова навис сверху мрачной скалистой тенью. «Я не хочу, чтобы мое открытие стало достоянием всего города. И Наталью Николаевну тоже не смейте беспокоить. Она будет только расстроена, что моя корзина цветов изуродована об такого проходимца, как вы!» В ушах гудело, и, казалось, стены дышат, то расширяясь, то сужаясь. Голову все плотнее заполнял туман. Черт, что бы придумать. Ну, довольно толкаться. Каждую секунду теперь словно под конвоем. Навстречу никого. Молча оделись, вышли наружу в мерзкий промозглый ветер. Дуэль? Голова то ли от неожиданно озарившей ее мысли, то ли от освежающего ледяного дыхания реки прояснилась. «Поручик, вы же прекрасно понимаете, что за актрису полковое начальство не заступится. Разрешим нашу ссору дуэлью». «Что же Шипов понял неверно?» — спросил Азаревич. «Разве вы не пытались склонить несчастную девушку к самоубийству?» «Я пытался помочь ей заполнить пустоту в ее душе», — отозвался Полутов. «Равнодушие, пустословие, лицемерие, похоть, преследование, превращение в вещь — вот какими гнусными харями повернулся к ней мир. Я стал ей в нем единственным другом». «Почему вы решили, что вам нужна именно она? С чего вы взяли, что ей нужна ваша дружба?» «Благодаря любезности Михаила Алексеевича. Он мне очень помог. Я многим обязан ему». Из-за занавеса послышались нерешительные аплодисменты. Зрители все еще надеялись на продолжение спектакля. «И Федоров со всей своей чувствительной натурой не сумел разглядеть опасность?» — не поверил Азаревич. «Он самолюбив и самовлюблен», — Полутов ухмыльнулся. «Но кто из нас без греха? Хотя риск оказаться марионеткой в чужих руках в этом случае действительно велик». Визит в местный театр обернулся горьким разочарованием. Темно, холодно, уныло. Ветхие безвкусные декорации, бездарные и жеманные актрисы. Ни чувств, ни надрыва. Пустота. Вон та только что-то из себя представляет. Молоденькая, темноволосая, с печальным взглядом и поджатыми губами. Поет недурно, но не более. Не достает силы звука, напора, страсти. Двигается изящно, плавно, но словно танцовщица с пудовой гирей на лодыжке. Бьется, как раненый лебедь. Интересно, не правда ли? Такие эмоциональные руки, стан и все тело, и такое почти совсем равнодушное лицо. Вас тоже это смущает? Сзади кто-то сидел. «Федоров, и вы здесь? Как это сразу не вышло вас заметить?» «Да, тут перед нами печальная история. Талантливая, многообещающая балерина, блеск огней, поклонники, цветы, а потом непоправимая, испуганная лошадь, погибший городовой, попытавшийся спасти девушку, тяжелый перелом ноги и больше ни царапины. Рок. Как много он о ней знает. Поклонник? Не совсем. Я, конечно, не сторонюсь женского общества, но сейчас мои желания и стремления несколько шире. Впрочем, на стрепет его, несомненно, можно любоваться, но только издалека. Да, это из-за нашего общего знакомого, господина Келлера. Он странный. Как все просто. Чтобы устроить встречу с Лозинской, понадобилось несколько дней поджидать ее у подъезда ее дома и разыгрывать совершенно нелепую сцену, а для знакомства с Барковой пришлось даже забираться на дерево и читать ей в окно какие-то глупые стихи и петь романсы. А сейчас все идет как по маслу. Теперь этот Федоров предложил организовать знакомство с труппой и заодно показать свою маленькую временную мастерскую. Он, оказывается, вдобавок к привязанности к театру, малюет картины в свободное от службы время. Оригинал. Над залом среди лабиринта коридоров за маленькой боковой дверью притаилась небольшая, освещенная полукруглым окном комната с убранным изящной скатертью столом, диваном, несколькими мягкими подбоченившимися стульями и каким-то мольбертом в углу. «Вот тут я пока обосновался на правах друга театра, и теперь в знак этой самой дружбы совершенно безвозмездно пишу для антрепренера портреты его актрис». «А вот это уже интересно». Федоров тем временем снял с мольберта накрывавшую его ткань. Из-под ткани появился холст с наброском тонкого девичьего стана и кокетливо наклоненной светловолосой головки. «Простого парадного портрета вполне достаточно. Милое личико, пышное платье. Что еще нужно? Здесь довольно простые нравы, и отношение к портретам тоже весьма простое». «Нет, не уверен. При таком подходе можно пройти мимо настоящих жемчужин творчества. Разве тем, кто будет потом заказывать картины, нужны лишь их собственные изображения? Этого же безумно мало. А как же красота, смысл, аллегория? Как же обстановка, создающая свою неповторимую легенду? Вот блондинка эта, как ее, Славина, Ну как ее можно писать прямо в лоб? Таких намалеванных девиц с кокетливым, хитрым прищуром и румянцем на всю щеку в любой лавке полтыну пучок. Изобразите ей трагедию, да такую, в которой она бы за честь сочла поучаствовать. Что-нибудь греческое? Федоров почесал в затылке. Надо подумать. Неплохая мысль. Вон, взять ту же Эвридику. Тунику вместо платья, трагическую бледность, и все в восхищении. Все вокруг будут мечтать получить подобный портрет с собственной историей. Академический стиль тут пойдет только на пользу. А вы разбираетесь в искусстве. Где-то учились? Дернул же черт за язык ляпнуть про лекции в Лейпциге. Еще бы про университетский курс медицины рассказал. Матвей Васильевич Полутов не выезжал из своего милого именица где-то в 40 верстах от уездного города никуда далее ярмарки до Стряпчего. Что-то подобное я и почувствовал. Вы правы, древнегреческие сюжеты гораздо лучше подойдут театру. Да. А из той балерины выйдет недурная Клеопатра, темноволосая, с пронзительными глазами и гибкими красивыми руками. Настоящая царица Египта. «Наталья Николаевна, неужто вам не надоело?» — крикнул Полутов. «Прошу вас, давайте покончим с этим, у нас мало времени. У меня, как видите, тоже нет другого выхода, только застрелиться. Наши лицедеи уже наверняка позвали на помощь, а это так не кстати». Девушка, дрожа, сделала шаг вперед. В этот момент, теряя последние проблески сознания, на пол мешком повалился Васенька Любезников. Полутов, не сумев удержать его перед собой за ворот, остался один на один с готовым прыгнуть на него Азаревичем. Он тут же направил револьвер куда-то вверх, за спину Воролова. Тот обернулся и увидел Наталью Николаевну, застывшую в полусажении от края площадки. «Тише, тише, мсье Азаревич», — с улыбкой прошипел Мотя. «Будьте осторожны, моя пуля достигнет цели раньше, чем ваша». Наталья Николаевна теперь повернулась и сделала пару шагов вниз по лестнице. «Назад! Вернись немедленно!» — срывающимся голосом крикнул ей Полутов. Девушка замерла. «Вернись и заверши начатое!» — делая ударение на каждом слове, приказал Мотя. Азаревич пошел ва-банк. «Наташенька, а вы знаете, что у поручика Полутова есть невеста?» Девушка уже занесла ногу на последнюю ступеньку, но остановилась как вкопанная. «Да-да», — продолжил Воролов. «И она может стать вашим ангелом-хранителем, ведь именно ее подарок и привел меня сюда». «Что вы несете, Азаревич? Какая невеста?» Мотя рассмеялся. «Неправда, Наталья Николаевна. Я люблю только вас». «Какая разница, кого любите вы? Я говорю про ту, кого любил настоящий Матвей Васильевич Полутов. Ту, чей подарок с дарственной надписью «Сам Рок» умыкнул у вас из-под носа и таким образом передал вас в мои руки. Ту, что сама, того не ведая, сумела вас обмануть». «Обмануть? Меня?» Со стороны зала послышался приглушенный занавесом недовольный свист. Публика была явно раздосадована случившейся проволочкой. Азаревич кивнул. «И, кстати, не она первая. Помните вашу предыдущую любовь, Амадею Лозинскую, которая умерла накануне своего московского дебюта, наглотавшись снотворного?» Полутов вдруг изменился в лице. «Ваша жертва оказалась умнее и изворотливее вас», — продолжил Азаревич. «Вы ведь просили ее написать предсмертную записку. Вот она и написала. Все-все про вас написала. Чушь!» «Конечно, чушь. Вы ведь держали этот лист в руках, читали его, а про обрывки, скомканные и брошенные под стол, позабыли, да? Я так и думал. Вам действительно не впервые оставаться в дураках». Мотя заморгал. Кадык у него заходил вверх и вниз. «Наталья Николаевна, не слушайте его!» Голос Полутова дрожал. «С Петром Александровичем случилось помешательство. Это бывает. Глушь, зима, темнота, холод, вино и скука. Да вот и сейчас. Он с перепугу сам не знает, что говорит». «Наташенька, вы ведь у него не первая!» — крикнул Азаревич. «Не первая жертва! Думаете, он хочет вам помочь? Нет. Он хочет, доведя вас до черты, почувствовать себя богом. Болезненное самолюбие может понуждать творить жуткие вещи. Вся ваша история только ради этого. А ведь вы его жалели. Ведь поначалу он всем нам казался таким жалким». «Замолчите!» — взвизгнул Полутов. «Вы сами жалкие, самодовольные, отупевшие в своих казармах глупцы! Я жалкий! Разве слушают жалких? Разве их принимают всюду? Разве выполняют все их капризы и желания? А я стал всем другом! В полку, в казарме, в театре! Разве не я судил Загорецкому рубль поправить здоровье, когда его мучило похмелье? Азаревич, разве плохо мы все вместе пили кофе у камина, создавая новый финал спектакля? Наталья Николаевна, разве не стал я вам самым близким и душевным другом?» «Сколько у вас их было, таких девушек, Мотенька?» — перебил его Азаревич. «Ну или как там вас на самом деле? Сколько? 5? 10? Несколько дюжин?» Глаза Полутова налились кровью, однако он сделал над собой усилие и натужно расхохотался. «Как вам не стыдно лгать, господин Азаревич? Или как там вас?» — с издевкой ответил он. «Как можно верить тому, кто рядился в чужую форму, а теперь обвиняет в обмане других? Наталья Николаевна, он просто пытается вселить в вас сомнения в себе. А это так все портит! Ничего, что вы боитесь, так всегда и бывает. Я бы забеспокоился, если бы этого страха не было». Девушка все колебалась. «Помнишь, что я говорил тебе?» — продолжал Мотя. «Мы твердо решили сделать это. Мы все продумали, подготовили, и потому у нас не случится неудачи. Сейчас самое время. Отбрось прочь все мысли. Просто сделай. Тебе станет легче». Никто не обратил внимания на то, что Любезников пришел в себя. Потерявший парик со старушечьим чепцом, почти в беспамятстве он приподнялся на локте и, пытаясь встать, ухватился за какой-то рычаг. Рычаг жалобно скрипнул, и перед глазами Васеньки поплыл занавес, все больше расширяя темную полынью, ведущую в партер. Снова волной пронесся шепот. Азаревича, скрытого массивной кроватью с балдахином, и Полутова, стоявшего за краем занавеса, никто не видел, и потому все взгляды зрителей были прикованы к Наталье Николаевне. Та посмотрела с высоты в зал, потом на Полутова, потом на Азаревича, затем она развернулась и сделала шаг к петле. «Быстрее! Быстрее!» — спокойный решительный голос подгонял девушку. Поникшая Наталья Николаевна подняла плохо слушающиеся руки к петле, схватила ее, раздвинула в стороны и опустила веревку себе на шею. Затем она откинула растрепанные волосы в сторону и начала затягивать узел. «Не волнуйся, не сомневайся!» — опять послышался размеренный голос. «Ты все равно задумала это сделать, так пройди этот путь до конца. Ты сможешь, мы сможем!» «Никто из нас больше не будет страдать!» Теперь почти все было готово. 9 уродливых витков удавки уже свисали у девушки за ухом. Она заводила голову то в одну, то в другую сторону и, повернувшись боком к краю сцены, ощупывала петлю, словно что-то искала. Азаревича как молнией ударило. Он вдруг понял, что же такое Наталья Николаевна раз за разом пыталась сделать. «Наташенька!» — раздался из полутьмы истерический смешок. «Ты что-то потеряла? Уж не это ли?» Полутов, не опуская револьвера, который он держал правой рукой, левый вытащил из-за пазухи длинный блестящий предмет. У Азаревича упало сердце. Мотя тонкими холеными пальцами вертел стальной крюк, выдранный с мясом из самого нутра страховочной снасти. «Обмануть меня хотела!» — улыбнулся он. Воролов до боли под ногтями стиснул рукоятку револьвера. «Вперед!» — скомандовал девушке Мотя, наводя свой Смит-Вессон на Азаревича. «Ты ничтожество все равно сделаешь, по-моему!» Азаревич давно ждал этой секунды. Он мечтал о ней, не боялся ее. Он только желал, даже встретив пулю грудью, в свой последний миг не сплоховать и не промахнуться в ответ. Он бросился вперед. Однако Мотя не выстрелил. В вязком воздухе раздался тупой звук удара. Полутов, выронив оружие и выпучив глаза, обернулся, а потом качнулся на нетвердых ногах и упал навзничь. Над ним с зажатым в руке тяжелым армейским револьвером стоял Михаил Алексеевич Федоров, поручик 19-го Амурского драгунского полка, генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского. Из-за его спины выглядывал бледный, как смерть, Порфирий Иванович. Теперь уже он дернул рычаг, и занавес снова закрылся. Зал в замешательстве молчал. Затем раздались неуверенные хлопки. За портьерами Азаревич взлетел по лестнице навстречу Наталье Николаевне. Воролов протянул к ней руки, и девушка, выскользнув из петли, повисла на нем в полном изнеможении. «Я попыталась, но он... Если бы не вы... А мне казалось, что я неплохо играю». «Ужасно, ужасно!» — пытаясь унять дрожь в голосе, пошутил Азаревич. Он крепко обнял ее, чтобы больше не слушать ее оправданий, чтобы убедиться, что она действительно жива, чтобы почувствовать ее тепло, запах ее волос, духов, грима. Он готов был стоять так вечно. «Ну, полно вам, я же задохнусь», — разом плача и смеясь, прошептала Наталья Николаевна. Азаревич поцеловал ее в лоб, оставив след на толстом слое пудры и заставил себя отступить за кулисы. Занавес вновь распахнулся. Нестройный хор голосов робко попробовал продолжить оперу. «Будем пить и веселиться, будем жизнью играть». Впрочем, вскоре волнение отступило, и в окрепших голосах актеров даже почувствовался некоторый задор. Азаревич стряхнул с себя оцепенение и огляделся. Он уже стоял за краем распахнутого занавеса и, находясь всего лишь в сажении от сцены, был надежно скрыт от глаз сотни зрителей в зале. Рядом лежал, сложившись почти пополам, оглушенный Мотя, а над ним, держа палец на курке, нависал Федоров. В другой руке у него уже был зажат полутовский револьвер. Тут же, не замечая никого вокруг, прислонившись спиной к колонне, подобрав юбки и обмахиваясь париком, сидел на полу Васенька Любезников. «Погодите расслабляться», — выдохнул все еще белый, как полотно, Порфирий Иванович. «Дождемся конца этой сцены. Там еще по сюжету Загорецкий стреляется». Шквал рукоплесканий заглушил звуки оркестра. Артисты выходили на поклон несколько раз, но аплодисменты все не прекращались. На третьем выходе, когда новенькие стены театра, казалось, начали сотрясаться от восторга аудитории, Порфирий Иванович присоединился к своим подопечным. «Ну же, покажите почтенной публике, как вы счастливы!» Перекрикивая овации, процедил он актерам, растянутыми в подобии улыбки губами. Потом он топнул по сцене каблуком, и по этому знаку лицедеи разом почтительно склонили головы. «И цветы, цветы от прислужников принимайте с улыбками и кланяйтесь! Книксен, Любезников, Книксен, не поклон!» Любезников, кое-как справившись с покосившимся париком, попытался в поклоне присесть, но в платье у него это вышло довольно неловко. Порфирий Иванович сукоризный вздохнул, но лицо его не изменило благожелательного и благодарного выражения. Занавес, наконец, закрылся, на этот раз окончательно.